рано или поздно вы уж наверняка толкнете с кем-нибудь, кто сочтет, что вы съедобны. — Ну, изредка случается и такое, — беспечно отозвался Салливен. — Я стараюсь не повредить им, ведь больше всего мне хочется завязать с ними дружбу. Ну, а если что, включаю двигатели на полную мощность и через минуту уже свободен. Если есть другие дела, и мне играть не досуг, можно пощекотать спрута разрядом вольт на 200. Этого достаточно. Больше уж он к вам не пристанет. — Да, занятных людей встречаешь у Руперта, — подумал Джордж, переходя к другой компании. Литературные вкусы Руперта широтой не отличаются, зато друзья у него весьма разнообразные. Незачем даже озираться по сторонам. В поле зрения одновременно оказываются знаменитый кинорежиссер, второстепенный поэт, математик, два актера, инженер-атомщик, смотритель заповедника, издатель еженедельника, статистик из Всемирного банка, скрипач-виртуоз, профессор археологии и астрофизик. Коллег Джорджа, сценаристов телевидения, не видно ни одного, и слава богу. Ему вовсе не хочется разговаривать на профессиональные темы. Работу свою он любит, так ведь сейчас впервые в истории человечества никто не занимается нелюбимым делом. Но после рабочего дня он предпочитает и в мыслях захлопнуть за собой двери телестудии. Наконец ему удалось поймать Руперта на кухне, где тот колдовал с напитками. И такой у него был при этом отрешенный взор. Просто жаль возвращать человека на грешную землю. Но Джордж, если надо, умел быть безжалостным. «Послушай, Руперт», — начал он, усаживаясь на край ближайшего стола, — «по-моему, ты обязан нам всем кое-что объяснить». «Хм...» — Руперт задумчиво просмаковал глоток. «Боюсь, чуточку перелил шотландского. Не увиливай и не прикидывайся пьяненьким, я же вижу, ты трезвый, как стеклышко. С каких пор ты завел дружбу со сверхправителем, и чем он тут занимается? А разве я тебе не говорил? Мне казалось, я уже всем объяснил. Наверное, тебя при этом не было. Ну да, вы же сбежали в библиотеку. Он довольно обидно усмехнулся. Понимаешь, Рашеверак у меня именно из-за библиотеки. Вот так раз. Что тебя удивляет? Джордж похватился. Надо поделикатнее, Руперт безмерно горд своим необыкновенным собранием книг. Ну, сверхправители такие знатоки всех наук, с чего бы им интересоваться парапсихологией и всяким таким вздором? Вздор это или не вздор, но их интересует человеческая психология, и они многое могут почерпнуть из моих книг. Как раз перед моим приездом сюда со мной связался то ли помощник младшего сверхправителя, то ли сверхпомощник младшего правителя, и попросил одолжить ему с полсотни самых редкостных экземпляров. Похоже, его направил ко мне кто-то из библиотекарей Британского музея. Но ты догадываешься, что я на это сказал? Понятия не имею. Так вот, я очень вежливо разъяснил, что собирал свою библиотеку 20 лет. Если им угодно изучать мои книги, милости просим, но, черт возьми, пускай читают здесь, на месте. И тогда явился Раши и заглатывает по 20 томов в день. Хотел бы я знать, что он из них извлекает. Джордж подумал немного, презрительно пожал плечами. По правде сказать, я был о сверхправителях лучшего мнения. По-моему, они могли бы тратить время на что-нибудь более путное. Так ведь ты неисправимый материалист, верно? Вряд ли Джин с тобой согласится. Но даже если рассуждать по-твоему, сверхпрактическая ты личность, этот их интерес не лишен смысла. Ведь когда имеешь дело с дикарями, надо знать их суеверие. Да, пожалуй. Не слишком уверенно согласился Джордж. Сидеть на жестком столе надоело, и он встал.